Дорогие друзья, братья и сестры, я бы хотел предложить такую тему для размышления, как найти присутствие Божие и где может обитать Господь. Мы читаем в книге Псалмов, в 4-м псалме такие слова. Прочитаем псалом полностью, здесь 5 стихов. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек». Я так определил этот псалом как размышление Давида и как монолог. Сам Давид задает вопрос этот. По-видимому, это было в каком-то размышлении, при разговоре с Богом. Когда он задает вопрос и говорит: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем?» Братья и сестры, когда с нами присутствует Господь, и когда мы присутствуем, находимся в присутствии Божьем, это всегда счастливые моменты в нашей жизни. Это самое главное, пожалуй, для христианина, чтобы иметь общение с Богом. Можно иметь подходящее общество какое-то, можно иметь много друзей, можно иметь занятия, определенные какие-то занятия, увлекательные, может быть, даже назидательные какие-то, но если не будет Иисуса Христа, если не прибудет там Господь среди тех людей, которые собраны, и особенно собраны во имя Господа, то это может быть просто бесполезно. И это не принесет никакой пользы для людей, и особенно пользы для души человека. И здесь вот Давид говорит в этом псалме: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем?» И здесь мы прочитали с вами, приводится 10 условий, при которых кто может пребывать в жилище Господнем. Сам Давид отвечает как бы на этот вопрос и перечисляет, вот, кто может пребывать. Кто может пребывать в жилище? То есть там, где пребывает Господь. Господь, где живет Господь? Вот в Священном Писании есть места определенные, где Господь говорит. Вот Исаия, где Он живет. Исаия, 57 глава, 15 стих. Читаем такие слова. 57 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Высокий, Превознесенный, Вечно Живущий, Святой имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также в сокрушенных, с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Мы не можем сказать, где не присутствует Господь. Нет такого места на земле и во всей вселенной, где бы ни присутствовал Господь. Поэтому говорить, где живет Господь, мы затрудняемся говорить. Господь присутствует везде. Но здесь, по-видимому, псалмопевец Давид имел в виду то, войти в присутствие Божие, вернее, пребывать в жилище Божьем, это войти в присутствие Господне. По-видимому, это. Потому что тогда, когда мы входим в присутствие Божие, это самое лучшее состояние для человека, и тогда, когда человек может найти мир, покой для своей души, когда он может получать откровение от Бога только в соединении с Богом, когда он действительно находится в присутствии Божьем, там, где присутствует Господь. И вот в книге Левит, 26 глава, 11 стих, записаны такие слова. Прочитаем это место. Книга Левит, 26 глава, 11 стих. «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами». Но перед этим в этой главе записано очень много условий также для израильского народа, чтобы они ходили перед Богом, чтобы они исполняли все то, что повелевает им Господь. И тогда Господь говорит: «Я поставлю жилище мое среди вас». Я думаю, что для нас необходимо, чтобы Господь присутствовал среди нас, вот в нашей жизни, не только здесь, не только на этом общении, не только в этом собрании, но вообще в нашей жизни, потому что мы много делаем дел, мы много поступков разных совершаем, и везде необходимо присутствие Божие, потому что бывает, ну, мы сами знаем, что даже в конце дня мы делаем итог какой-то, предстаем пред Богом, молимся и говорим: «Господи, вот делал это дело, и оно как-то не получилось у меня, где-то я не вопросил Тебя, где-то я не попросил Твоего присутствия, чтобы Ты присутствовал, чтобы Ты умудрил меня как-то вот в этом деле». И я не смог справиться с этой задачей, я не смог правильно принять какое-то решение, и в худшем случае я просто где-то оступился и, может быть, даже согрешил перед Тобой. И очень важно иметь общение с Богом, вот Бога присутствие в нашей жизни. И мы с вами еще раз обращаемся к этому псалму, где записано: «Кто может пребывать в жилище Господнем?» Пребывать в жилище Господнем – это там, где присутствует Господь. Допустим, если мы живем, мы каждый живем в квартирах, в домах, и на нашей жилплощади проживают люди, ну, там, дочери, сыновья наши, там, может, мама, папа, и еще кто-то может проживать. И непосредственно мы понимаем, что мы пребываем вот в этом жилище, то есть наше место жительства и наше обитание, наше общение именно вот в этом доме. Примерно так же, я так вот для себя представляю, примерно так же, такое же присутствие в присутствии Божьем. И хорошо, когда в доме присутствует, вот в присутствии всех людей, вот, которых я перечислил, хорошо, когда мир, когда покой есть, тогда приятно это присутствие, то есть место нахождения. А то бывает такое, что некоторые люди говорят: я не могу дома находиться. Такая обстановка, что не могу дома находиться, и просто меня это раздражает, меня это говорит о том, что нет присутствия Божьего. Там, где Господь присутствует, там всегда мир, покой, радость, умиротворение. Тогда дух спокоен, тогда мы радуемся в Боге, тогда мы можем укрепляться в Нем, тогда мы можем размышлять, тогда мы можем находить минуты общения с Богом, когда мы можем склониться перед Богом, молиться. Это очень важно, дорогие друзья. И еще хочу обратить внимание на что. Тот, кто ходит непорочно. Мне вспоминается один праведный человек, которого звали Енох. О нем очень мало в Священном Писании написано, о его рождении только написано и о его смерти. Вернее, не о смерти, он не умер, и он был восхищен, прошу прощения. И написано, что «и ходил Енох перед Богом». И не стало его. Ходил Енох перед Богом. В этих коротких словах я усматриваю то, что Енох ходил непорочно перед Богом. Потому что ничто нечистое в небо не войдет. Ничто нечистое, ничто преданное мерзости. Если бы, допустим, у Еноха был какой-то запинающий грех, или же еще что-то, неразрешенные какие-то тяжбы с ближними своими, и еще какие-то моменты в жизни, неразрешенные с Богом, я думаю, что Бог не мог бы его взять к себе. Но он ходил перед Богом. Конечно, друзья, мы тоже ходим перед Богом. Мы каждый из нас ходит перед Богом. Даже неверующие люди, они тоже ходят перед Богом, перед лицом Божьим. Господь видит все. Любое тайное дело, любые намерения ему известны, все-все. То есть это говорит о том, что мы ходим перед Богом. Но ходить в праведности перед Богом – это совершенно другое дело. Неверующий человек уже не сможет в праведности ходить, потому что праведность наша написана как запачканная одежда. Если мы даже попытаемся опереться на свои дела, на свою жизнь праведную, как мы часто иногда делаем, и в мыслях своих допускаем, что если я вот это делаю правильно, и это делаю правильно, написано «не по делам праведности». Делами перед Ним не оправдается никакая плоть. То есть по делам мы не сможем оправдаться перед Богом. И вот я так усматриваю, что Енох ходил в праведности перед Богом, именно в праведности, и не стало его, потому что Господь, написано, взял его к себе. Кто ходит в правде и говорит истину? Тот, кто ходит непорочно и делает правду и говорит истину. Братья и сестры, я обратил внимание на такие слова «делает правду». Очень часто мы слышим такие слова от людей, что «я, говорит, говорю правду, я говорю правду, и поэтому я, может быть, получаю, я, может быть, страдаю от этого, потому что я говорю правду». А здесь мы читаем с вами, что написано «делает правду и говорит истину». Человеческое заблуждение бывает в том, заключается, что мы иногда говорим правду, но не делаем ее. Мы делами своими не утверждаем правду, мы просто говорим. Давайте посмотрим, вот как говорили фарисеи. Фарисеи тоже, они говорили правду. Они говорили то, что действительно соответствовало, ну, действительности, истине соответствовало. Сам Христос засвидетельствовал об этом и сказал, что так, как они говорят вам, слушайте их, по делам же их не поступайте. Потому что они говорили о этой правде, но ее надо утвердить еще правду. То есть в своих делах, в своей жизни нужно утвердить эту правду. Если мы ее не утверждаем, мы не можем войти в присутствие Божие. И еще я хотел обратить внимание на такой момент, очень важный момент вот в нашей жизни. Я, конечно, не могу охватить вот эти все 10 условий, которые здесь приведены, но на 3 момента хотелось обратить внимание. И вот третья мысль такая: кто не клевещет языком своим. Эта тема очень важная в нашей жизни, я бы сказал, чрезвычайно важная. Почему? Потому что, как Иаков говорит, что все мы много согрешаем. И он там говорит в своем послании о языке, что языком мы очень много согрешаем. Мы много говорим, мы много осуждаем, мы много говорим необъективных вещей. Мы много говорим того, чего мы не знаем. Если, допустим, мы в жизни своей не знаем фактов, не знаем, точно не знаем обстоятельств и можем просто говорить или оговорить человека, это называется клевета. Когда мы можем просто людей ранить, когда мы можем просто говорить, и это может быть, эти раны, они могут годами быть у людей, и действительно они очень болезненные. Но мало того, что раны можем причинять, но можем еще стать виновниками гибели человека, когда человек может уходить от Бога из-за, допустим, какой-то клеветы из-за нашего языка, где мы можем допускать неточность какую-то. И не то, что неточность, а просто оговорить человека, может быть, преднамеренно как-то, или же, может, необдуманно, что мы думаем, что оно так выглядит, а на самом деле оно по-другому выглядит. И здесь псалмопевец Давид также говорит: «Кто не клевещет языком своим». Братья и сестры, действительно, я могу вместе с Иаковом сказать, что все мы много согрешаем. Много согрешаем. Но для меня всегда есть надежда. Я всегда хочу вспомнить Иоанна, который говорит: «Но мы имеем ходатая пред Отцом Небесным». Когда мы согрешаем и осознаем, что мы делаем, когда мы осознаем то, что мы сделали, неправо поступили перед Богом, то Господь, и когда каемся, то Господь простит нам согрешения наши. И мы можем прийти пред лицо Господа и сказать: «Господи, я, ну, несовершенный человек, вот допустил я, искусил меня сатана». Вот, может быть, рассуждать, говорить, и, может быть, кого-то оговорил я, но ты прости меня, потому что я вот виновен перед тобой. Если мы признаем это, то Господь, будучи верен и праведен, написано, простит нам согрешения наши. Я хочу вернуться к этой мысли. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Братья и сестры, пребывать в жилище Господа, вот в еврейском подлиннике там написано, кто может пребывать в шатре Твоем. То есть здесь мы читаем в жилище Твоем, а там, ну, более как-то конкретизировано говорится, кто может пребывать в шатре Твоем. То есть там, где живет Господь, непосредственно там, где живет Господь. Где живет Господь, там может пребывать только человек непорочный, тот, кто ходит непорочно и делает правду и говорит истину в сердце своем. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы всегда помнили о том, что войти в присутствие Божье, там, где присутствует Господь, мы можем только с условием, если мы делаем. Вот здесь как раз, братья и сестры, дела нужны. Здесь как раз дела нужны, потому что мы ими подтверждаем свою веру в Бога. Когда мы делами подтверждаем, как Иаков говорит, вера без дел мертва. То есть вот здесь как раз в этом моменте нужны дела, чтобы подтвердить нашу жизнь. Пусть Господь благословит нас, чтобы нам войти в присутствие Божье, чтобы получить мир и покой, чтобы Господь наше сердце мог направить на пути правды, а Ему слава за все да будет, Богу нашему. Аминь. Помолимся.